Глава 6. Такая черная, липкая ночь. Боже, опять. Когда ж тебе уже надоест? Приятный эротический сон прервался и мгновенно испарился из памяти. Пространство детской комнаты словно заполнилось липким клейстером и вонью ацетона. Вязкий сумрак наползал, прилипал к коже, словно мокрый полиэтиленовый пакет, заставляя задыхаться, находясь на воздухе. Глаза открывать было незачем. Марина и так все понимала, поэтому лишь сильнее уткнулась носом в подушку. Снова. Отчим пыхтел и ползал по ее ногам, полз удавом по спине, пытался поцеловать в шею, что-то слюняво шептал на ухо. Отвернулась. Сильно сжала спрятанную под подушкой тяжелую хрустальную пепельницу. Надо только резко развернуться и врезать со всей силы. А потом еще и еще. И он отстанет. Навсегда. А что потом сказать маме? А как он объяснит, откуда разбитый лоб? Если выживет. Клейстер лип плотнее. Руки отчима становились жестче. Движения резче. Ты росла без отца. Расскажешь, разобьешь ей сердце. Сестра тоже без отца. Тебе с этим жить. Глухой, уверенный голос отчима отбивал ускоряющийся ритм, а ее пальцы только сильнее сжимали пепельницу. Марина собралась с духом и резко развернулась, выкинув руку с пепельницей вперед. В лицо человека, которого когда-то давно захотела называть папой, с которым ходила на рыбалку и в походы, который не стал ругать, когда она упустила огромного леща из садка и утопила сапоги, который делал зимний шашлык лучше всех людей на этом свете. Первый раз за 3 мучительных года она увидела его лицо. Лицо зверя. Он перехватил ее руку. Замер, но лишь на мгновение. Жестокая стальная улыбка резанула по тонкой пленке полиэтилена, и клейстер утопил Марину. Она уходила в пучину, а к поверхности неслись фразы, переплетаясь и выцветая. «Ты разобьешь семью. Надо лежать тихо. Скоро все кончится». И кадры. Кадры из детства. Лето, осень, зима, зима, зима, зима, зима. Марина точно понимала только то, что на соседней кровати спала 8-летняя сестренка. Только бы не проснулась. Заплачет. Опять чайники красные будут сниться. Я тебя в обиду не дам. Ничего не бойся. Скоро уже. Вот. Наконец-то. Марина дождалась, когда закончатся ерзанье, пыхтение и мерзкие конвульсии. Сейчас он молча сползет с нее и на цыпочках выйдет из комнаты. Без щелчка закроет за собой дверь. Марина вытрется под одеяльником, откроет окно и будет жадно вдыхать морозный воздух. Зачерпнет снег с подоконника и съест. Еще горсть. Еще. Потом вернется в кровать, уткнется лбом в холодную стенку и тут же провалится в сон, перечеркнув красным крестом мерзость и темноту произошедшего. А утром, как ни в чем не бывало, он будет поднимать ее и сестру в школу. Подгонять, ругать, что она ярко накрасилась, курить, читать АИФ, варить в турке кофе. И не повезет их в школу, хотя проходная завода в 5 минутах от школы, за пустырем. И хорошо. Марина была этому рада. Находиться рядом с отчимом при дневном свете казалось еще омерзительнее, чем терпеть его рыхлость по ночам. «Пока, Ёж, увидимся вечером. А я тебя еще и в школе увижу. Тебе из началки нельзя выходить. Но ты же ко мне придешь?» И Марина знала, что придет. Просто чтобы младшая сестра могла похвастаться перед одноклассниками. А еще она будет смотреть на Марину восторженными глазами. Почти так же, как на нее смотрела Морозова. Только чище. Каждое утро Марина вырывалась из квартиры в свой собственный мир. Жить свою жизнь. И Морозова теперь была ее щитом. Только ей Марина смогла рассказать, что происходит за дверью, обитой коричневым кожзамом, аккуратно перехваченным золотистыми гвоздиками. Она бы и Косте рассказала, но где он и где она? Его весь класс уважают, а она изгой с последней парты. Да и вообще парни мало что понимают. Он быстрее подумает, что она сама провоцировала отчима, а Морозова по глазам понимала, как прошла ночь. Знала, когда дать сигарету, а когда колу, когда молча читать, а когда затеять игру в слова. Она даже знала, когда они не доедут до школы, а сядут где-нибудь в районе. Будут слушать музыку, пока не сдохнут батарейки. Курить, пока не кончатся сигареты. Молчать и ждать конца уроков, чтобы пойти по домам. Как только открылась дверь квартиры, Морозова поняла, что сегодня они пойдут в собачий приют. Марина находила спасение в природе и животных. Они честнее и добрее. С ними можно быть собой, не прятаться, не стесняться, ничего не изображать. Приют в конце района около военчасти состоял из бытовки за глухим забором и крупных клеток с деревянными полами и закрытыми картоном боковыми стенками. Хозяйка, старая хромая Марья Изольдовна, еле-еле уговорила участкового, что приют почти как голубятни, который можно содержать на территории города. Но, скорее всего, тот просто сжалился над старухой, которой негде было жить, кроме как в забытой строителями бытовке. Она не любила новых посетителей. Марину уже видела и успела запомнить. А вот к Тане присматривалась с опаской. «А ей-то чё тут надобно?» «Я ей белку хочу показать». «Ну, смотри мне!» Она погрозила Тане гнутым пальцем. «Надумаешь забрать, отдам. Но не сразу. Сначала ты походишь, потрудишься. Я тебя проверю, токмо тогда и отдам. Они у меня все многострадальные кровинушки. Кто бит, кто руга, кто так измучен, что жизнь ему не надь тепереча». Это она про муху. Над ним издевались, а потом выкинули. Она его на руках от станции несла. Немца, взрослого. «Возьми вот хлебушка. Угости девчушку ушастую». Марья Изольдовна протянула Марине горбушку и вернулась в бытовку. Собаки вели себя тихо, будто понимали, что для выживания надо быть незаметными. Они крутили хвостами, просовывали морды между прутьями, тыкались носами, тихонько поскуливали. Девочки шли вдоль рядов и гладили каждую подставленную голову, чесали за ушами, хлопали по бокам. Марина щелкнула шпингалетом и вошла в клетку, аккуратно закрыв за собой дверцу. Шоколадный спаниель закружился у ног. Она уселась на пол, белка тут же забралась ей на колени, встала лапами на плечи, а потом вдруг заскулила. Прижалась головой к Марининой груди и замерла. Застыла. Только тоненькое скуление, больше похожее на звонкое дыхание, вырывалось из чуть приоткрытой пасти. Марина перебирала шерсть на длинном ухе и внезапно завыла вместе со спаниелем. Белка иногда поворачивала нос к Марининому лицу, вылизывала слезы и опять прислоняла голову к груди. Выла. Таню вид подруги в клетке так шокировал, что она стала открывать задвижки и выгонять собак наружу. «Спасайтесь! Бегите!» — кричала она, размахивая руками. На шум вышла Марья Изольдовна. «Деточка, шо ж ты фулюганишь? Отпустите их! Дайте свободу!» «Ой ты! Свободу! Так они от этой самой свободы тут и прячутся! Подь сюда!» И старуха поковыляла к последней клетке. «Подь, подь! Чё покажу!» На полу, устланным картонками и тряпками, лежал огромный немец. Такой красавец, что впору в юный натуралист фото размещать. Но что-то с ним было не так. Мухтар повел носом, тяжело поднялся и пошел к выходу. Только теперь Таня поняла, что пес слепой, и его задние лапы тянутся волоком. «Хочет он свободы, а? Так и подружка твоя. Муха снаружи почикан, а она снутри ранитая. Тут ей лучшее, чем на свободе-то. Любовь таким особливо нужна. Обернись вот». Старуха махнула за спину, не отводя глаз от Мухтара, который тянулся головой к слабой, трясущейся руке. Таня обернулась. Собаки в недоумении сидели в проходе между клетками и следили за каждым движением нового человека. Двинулась к ним. При каждом шаге животные заходили в свои клетки, а ей ничего не оставалось, как просто закрывать за ними дверцы. Щелк, щелк, щелк, щелк. Словно застегиваешь кнопки на пуховике, потом натягиваешь капюшон, прячешь руки глубоко в карманы и идешь по зимнему тротуару прямо. Просто прямо.